На пороге появилась стройная, грациозная фигура пажа. «Пора», — произнес мальчик. «Ты приказала ровно в 11 часов напомнить тебе про время. Теперь 11. Пора ехать, государыня-царица». «Государыня-царица». Благодаря какому счастливому случаю обмолвился этот милый юнош? Или это пророчество, вложенное самим Богом в полудетские уста? Что бы ни было, но оно дает уверенность, силы. Цесаревна встала, за ней встали остальные. «Пойдем в спальню, Мавруша. Не хочется мне оставаться одной. Я пойду молиться». И легкой спешной поступью Елизавета вышла из гостиной. Суровый лик угодника, милостивые скорбно-кроткие очи Спасителя и Божья Матерь с всеобъемлющей любовью в лице. Вот что встретил взгляд цесаревны в небольшой уютной спальне, где ей так часто снились золотые сны, и где приходилось переживать тяжелую и горькую действительность. Елизавета упала на колени и подняла глаза на Киот. «Господи, помоги мне, мой Боже! Ты видишь, не по злобе на врагов, а из любви к Родине замышляю я свое страшное дело», — шептала она. «Дай же мне силы довести мой замысел до конца, Боже! И если мне суждено погибнуть, великий милосердный Господь, пусть я погибну одна, но не карай других безвинных». И синие глаза цесаревны наполнились слезами. Они потекли по щекам, падали на высокую и бурно вздымавшуюся грудь ее, мочили ковер спальни. «Спаси, сохрани, помоги, помилуй», — лепетали побледневшие губы Елизаветы. Но вот она встала с колен. Яркой надеждой горели теперь ее синие очи. Необычайная кротость милой улыбкой разлилась по лицу. «Пойдем. Я готова, Мавруша», — произнесла тихо-тихо цесаревна. «Проводи меня». «Стой, милая, стой, родная моя!» — послышался не прежний грубый, а грудной и странно размягченный голос Мавры. «Дай я по-своему провожу тебя. Ведь одна ты, одна на свете, сиротка ты моя, и некому тебе благословить на великий, на опасный замысел в эту минуту. Дай же твоей верной Мавре перекрестить тебя, пожелать тебе всего лучшего, бедная ты моя». И прежде чем опомнилась Елизавета, Мавра Егоровна быстро обняла ее одной рукой, осенила другой широким крестным знамением и, поцеловав обе щеки, прошептала: «Теперь с Богом! Поезжай, цесаревна и Лиза, моя прежняя маленькая родная подружка, а возвращайся русской императрицей Елизаветой. А я тут помолюсь за тебя и за всех». Что-то стеснило грудь цесаревны, тяжелый клубок подкатился ею к горлу. Хотелось разрыдаться навзрыд, хотелось выплакать все свои слезы на преданной любящей груди подруги, но времени ждало. Из гостиной долетали нетерпеливые шаги Лестока и зовущие ее голоса. Быстрыми шагами вышла из спальни цесаревна и спокойно, без тени недавнего трепета, приближалась к своим друзьям. «Кирасу мне!» — послышался ее повелительный голос. Андрюша кинулся во внутренний покой и через минуту появился снова с тяжелой металлической кирасой, которую ловко и быстро надел на свою повелительницу. Его глаза так и следили за ней, так и впивались в ее лицо. «Что тебе, молодчик? поймав нечаянно этот молящий взгляд, спросила Елизавета.